Причем заключением цикла для каждого отдельного ядра будет переход 20 электронов из нашей Вселенной к ним. И обе стороны получают энергию. Явление это можно назвать своего рода межвселенским электронным насосом. Притворение этой идеи в жизнь и создание реального электронного насоса, ставшего мощнейшим источником энергии, осуществлялось с ошеломляющей быстротой, и каждый новый успех укреплял престиж Хеллема. Глава 3. У Ламонта не было причин сомневаться в том, что этот престиж вполне заслужен. Задумав написать историю вопроса, он не без труда добился приема у Хеллема и вошел в кабинет с чувством, похожим на благоговение. Впоследствии у него от одной мысли об этой телячьей восторженности начинали гореть уши, и он постарался изгладить ее из своей памяти, что ему отчасти удалось. Хеллем держался снисходительно. За 30 лет он вознесся на такие высоты славы, что можно было только удивляться, почему у него еще не течет кровь из носа. С возрастом он приобрел внушительность, хотя и лишенную одухотворенности. Его грузная фигура казалась представительной, а грубым чертам своего лица он научился придавать выражение умудренного спокойствия. Но он по-прежнему легко багровел, а его самовлюбленность и обидчивость стали присловием. Перед тем, как принять Ламонта, Хеллем позаботился навести о нем справки и был во всеоружии. Он сказал: «Вы, доктор Питер Ламонт, и занимаетесь паратеорией, довольно плодотворно, как я слышал. Я помню вашу диссертацию о паратермоядерной реакции, не так ли?» «Совершенно верно, сэр». «Ну так напомните мне подробности, расскажите мне о ваших выводах. Неофициально, разумеется, словно вы говорите с профаном, ведь в конце концов...» Он добродушно засмеялся: «В известном смысле я и есть профан, я же всего только радиохимик, как вам, быть может, известно, и не ахти какой теоретик, разве что иной раз позволяю себе выдвинуть концепцию другую». В этот момент Ламонт принял все это за чистую монету. Да, возможно, слова Хеллема вовсе и не были столь оскорбительно наглыми, как казалось ему потом. Но в дальнейшем Ламонт обнаружил, или во всяком случае уверил себя, что они были типичны для хеллемовского метода ознакомления с сутью чужих исследований. А потом Хеллем бойко рассуждал на эти темы, как правило, а вернее никогда не утруждая себя упоминанием о том, кому он обязан своими сведениями. Но тот более юный Ламонт был только польщен и сразу же заговорил, словоохотливо и с тем увлечением, которое обычно охватывает человека, когда он рассказывает о своих открытиях. «Ну, конечно, я сделал совсем не так уж много, доктор Хеллем. Ведь устанавливать физические законы паравселенной, паразаконы — дело очень рискованное. У нас слишком мало исходных данных. Я начал с того немногого, что нам известно, и не позволял себе никаких предположений, если они не опирались на уже имеющийся материал. Можно с достаточной уверенностью заключить, что при более сильном ядерном взаимодействии слияние легких ядер должно происходить с меньшими затруднениями». «Параслияние», — поправил Хеллем. «Совершенно верно, сэр. Задача, следовательно, сводилась к установлению частностей. Над математикой пришлось все-таки поломать голову, но после нескольких преобразований все стало много проще. Оказывается, например, что в паравселенной у гидрида лития термоядерная реакция начнется при температуре на 4 порядка ниже, чем здесь. У нас, чтобы взорвать гидрид лития, требуется температура атомной бомбы, а в паравселенной для этого достаточно, так сказать, простого динамитного заряда. Возможно даже, что там гидрид лития вспыхнет от спички, но это маловероятно. Мы им предлагали гидрид лития, поскольку термоядерная энергия может быть у них там чем-то вроде природного ресурса, но они его не тронули». «Да, я знаю. Совершенно очевидно, что для них это слишком опасно. Ну, как использовать нитроглицерин в ракетных двигателях тоннами, только еще рискованнее». «Отлично. А кроме того, вы ведь работаете над историей насоса». «Для собственного удовольствия, сэр. Если это вас не слишком затруднит, сэр, не смогли бы вы ознакомиться с рукописью, когда она будет готова? Ведь никто не знает всю подоплеку этих событий так, как ее знаете вы, сэр. и ваши замечания были бы поистине неоценимыми».